Желаю удачи у гимназистов. Попов явился только на третий день к вечеру. Был он в новом пиджаке, при галстуке, в желтых штиблетах и налегке, без корзины. «Ну, Артемий Никитич, и задали же вы мне задачу», — сказал он, улыбаясь глазами. «Человек любит театр, а никогда в нем не был. Запирайте-ка будку, да пойдемте смотреть лес». Приехал знаменитый Ягелов. «Какой лес?» — Артемка с недоверием посмотрел на Попова. «В наших местах лесов нету». «Нет, Артемий Никитич, есть и в ваших местах, и дремучий лес, и филины. А пойдем мы с вами в театр. Лес — это пьеса такая». «В театр?» — просиял Артемка, но тут же потускнел. «В чем дело?» — не понял Попов. «Я уже ходил, не пустили». «Не пустили?» «И билет отобрали». «Билетер сказал, это в ложу. Не может быть, чтоб ты сам купил. Вытащил, наверное. А я вот с места не сойти. Сам купил». Попов скользнул по нему взглядом. «Да, костюм на мальчишке неважный. Штаны по щиколотку и с бахромой на концах. Рубашка хоть и целая, но вся в черных пятнах ваксы». Попов взял Артемку за руку. «Пойдемте, со мной пропустят. Вы же видите, какой я франт?» «И то», — согласился Артемка. Он вымыл лицо и руки, причесался, подпоясался ремешком, и они отправились. Темнело. В небе замигали первые звезды. Издали, вероятно, из городского сада, доносилась музыка. И потому ли, что кончился день, ушло солнце, или от этих звуков, мягко таявших в теплом воздухе, Попов шел задумчивый и немного грустный. Но Артемка ничего не замечал. От нетерпеливого желания увидеть то, о чем так интересно рассказывал Пепс, его даже чуть познабливало. Боясь опоздать, он то и дело забегал вперед Попова. Вот, наконец, и театр. Он стоит посреди садика и снаружи ничем не отличается от обыкновенного сарая. Такой же деревянный, длинный и глухой, без окон. Только и всего, что очень большой, да на стенах висят красные и зеленые афиши. Цирк тот куда важнее, высокий, круглый, с куполом. Но Артемка крепко верил Пепсу и готовился увидеть самые необыкновенные вещи. Пришли к началу второго действия, когда вся публика уже сидела на местах. Спешили так, что Артемка едва успел прочитать на ярко освещенной при входе афише «Лес», а внизу, помельче, хоть тоже крупными буквами, с участием Александра Ягелова. Фонари были потушены, и пробираться к своим местам пришлось в полумраке. Артемка сел и оглянулся. Внутри тоже было не так, как в цирке. В цирке скамьи поднимались одна над другой и закруглялись наподобие колец. Здесь же публика сидела на ровном месте. Это не так интересно. Зато в цирке нет такого занавеса. Ах, какой он тут огромный, чуть не во всю переднюю стену. Раньше Артемка и представить не мог, чтобы на свете существовал такой занавес-великан. Снизу он освещался невидимыми лампами, а по его синему в серебряных звездах полю летели два крылатых мальчика и трубили в длинные-длинные трубы. Артемка решил, что занавес — это очень важная штука в театре. А галерка тут тоже есть, и публика на ней такая же беспокойная, как и в цирке. Лущит семечки, хлопает в ладоши и озорно кричит: «Время! Времечко!» «Что там?» — показал Артемка на занавес. «Там? Сцена. Арена? Нет, сцена. Арена в цирке. Что же это такое?» — подумал Артемка. Как бы в ответ по синей глади пробежала рябь. Трубы перегнулись пополам, и, заворачиваясь, занавес быстро поднялся вверх. И Артемка увидел комнату, обыкновенную комнату, с креслами, со шкафом, с гардинами на окнах. И он сразу понял, что в такой обыкновенной комнате и показывать будут обыкновенное, что по канату здесь ходить не будут, и не будут, как клоуны, бить друг друга по щекам. Но какой же интерес смотреть обыкновенное? Когда занавес последний раз опустился, и публика после шумных и долгих вызовов знаменитого гастролера двинулась, наконец, к выходу, Попов, посмеиваясь, сказал: «Я вижу, Артемий Никитич, вам театр не понравился. Зря время потеряли». «Не понравился? Мне?» Артемка всплеснул руками. «Да я б тут всю жизнь просидел». «А ты сторожем сюда наймись», — сказал какой-то парень. И сдвинул Артемке на нос фуражку. «Иди ты!» — Артемка поправил фуражку. «Сторожем! Я, может, сам актером буду!» Возвращались по опустевшим сонным улицам. По дороге Артемка то прижимал руку к груди, то отбрасывал ее и басил, изображая только что виденного несчастливцева. «Когда приедет тройка, скажи, что господа пешком пошли!» Потом переходил на роль Аркашки, засовывал палец в воображаемый жилетный карман и дребезжащим тенорком сокрушался. «Вот тебе и тройка!» — а говорил, на тройке поедем. Около небольшой ловчонки, где сонный грек допоздна торговал фруктами и всякой снедью, Артемка остановился. «Вы меня театром угощали, а я вас ужином угощу. Вот и квиты будем!» Он взял пяток яиц, копченой колбасы и кулечек вишен. «Пошли до меня в будку, чаю вскипятим». «Пировать так пировать», — охотно согласился Попов. Удивительно, как меняется базарная площадь. Днем здесь даже у привычного голова кругом идет. Гам, назойливые зазывания горластых торговок, верещанье поросят, гнусавое пение нищих, суета, толчья, озорная перебранка. Сейчас ни одной живой души, и в ночной темноте молча громоздятся черными глыбами лавки и рундуки. «И вы не боитесь здесь жить?» — почему-то шепотом спрашивает Попов, пробираясь вслед за Артемкой между какими-то ящиками и бочками. «А чего мне бояться?» — Артемка подумал и хитровато добавил. «Разве за вашими книжками кто придет? Так они на замке». «Ну, вот и мой дом». В будке душно, пахнет кожей и лаком. Артемка оставляет дверь открытой. Он зажигает керосинку и принимается мастерить ужин, а Попов ложится на скамью и думает. В этой затерянности Артемкиной будки среди базарных построек есть что-то притягательное. «Знаете, — говорит он, — кругом тьма и запертые немые лавки, а здесь кусочек жизни. Уютно светит ваша керосинка, поет чайник, честное слово, хорошо». «На театр, — отвечает Артемка, — ни о чем другом он думать не может. Недаром Пепс хвалил. Куда там цирку?» «Да кто такой Пепс?» — заинтересовался Попов. «Пепс? Я же вам говорил. Борец, негр, понимаете? Короче, товарищ мой. Вот еще зайдете как-нибудь, я вам про него все расскажу. Ну, чайник кипит». «Когда же это как-нибудь?» — говорит Попов, подсаживаясь к столику. «Я ведь завтра уезжаю». «Уезжайте!» — Артемка с досадой взглянул на гостя. «Ну что это такое? Как хороший человек попадется, так и уезжает». Он помолчал и уже по-детски просяще сказал. «Вы хоть переночуйте тут». «О, это я с удовольствием». Они поужинали, и как ни протестовал гость, Артемка уложил его на свою лежанку, а сам калачиком свернулся на полу, подослав старое пальто. Керосинка потухла, и в будке стало совсем темно. «Но так чем же замечателен этот негр? Где вы с ним встретились?» Артемка быстро повернулся на спину. «А вам интересно? Я с ним в сторожке встретился, в цирке. Я туда пантомиму принес, книжку такую, понимаете? А он лежит на топчине в американских ботинках и плачет». Артемка приподнялся и, всматриваясь в темноту, туда, где еле-еле обозначалось расплывчатым бледным пятном лицо гостя, стал рассказывать. Боясь упустить какую-либо подробность, перебивая самого себя и возвращаясь назад, он размахивал в темноте руками и то и дело восклицал. «Вот он какой Пепс! Вот он какой!» Артемка рассказывал, а пятно впереди делалось все четче и четче, и вот уже ясно видны внимательные глаза, темные брови и даже складки на переносице. «Ой, да уже светает!» — опомнился Артемка. «Когда же вы теперь спать будете?» «Не в этом дело. Дело в том, как вам помочь». Попов в раздумье закрыл глаза, потом быстро открыл их и остро взглянул на Артемку. «Вам надо себя попробовать в любительском театре. Может, из вас выйдет Щепкин, Варламов, Садовский, а может, и ничего не выйдет. Боюсь только, что вас ни в какой любительский кружок не примут». «Мальчик-сапожник». Он опять задумался. «Разве вот что? На Сенной улице есть двор, где гимназисты ставят спектакли. Что, если вам пойти туда и поговорить? Может, они дадут какую-нибудь роль? Там есть 2-3 гимназиста из тех, кто сочувствует трудовому народу. Жизнь покажет, что из них выйдет. Пока это не очень серьезно, но юноши кажутся неплохие. Пойдите. В крайнем случае посмотрите спектакль. Это в доме Зворова, 45-й номер». «Пойду», — твердо сказал Артемка и улыбнулся. «Вот кабы дали. Попросите. А теперь давайте поспим часок-другой. Поезд мой уходит рано». Где-то далеко стучали о камни колеса и дребезжала подвешенная под телегой цибарка. Начинался базарный день. Артемка опять свернулся калачиком, вздохнул и закрыл глаза. И ему приснился гимназист. Будто стоит он в будке и говорит Артемке: «Эх ты, желтоволосый, охвастался, что на тройке поедем». Когда Артемка проснулся, во все щели врывались золотисто-дымчатые лучи солнца. Попов сидел на корточках перед сундуком и старался открыть замок. «Не тот ключ, что ли?» — бормотал он в недоумении. «Да вы поднимите сундук», — сказал Артемка. Попов обернулся. «Извините, я вас разбудил? А чем это поможет, если я его подниму?» Однако взялся двумя руками за сундук и приподнял его. Прямо на полу лежали книги. «Жалко, что у вас зеркала нет. Я бы посмотрел, какое у меня сейчас умное лицо. Кто-нибудь видел?» «Я бы позволил, разве?» «А сами вы читали?» «Ага». «Ну, ясно. Незачем было и спрашивать. А я все думаю, как вам объяснить. Придется признаться». «Я знаю», — сказал уверенно Артемка. «Вы кого-то увидели из будки? Наверное, из тех, из фараонов?» «Правильно. Я увидел Шпика, который уже давно охотился за мною. Меня тут же на базаре и арестовали. В корзине были тайны гарема, Бова Королевич, отрывные календари. А остальное, настоящее, лежало у вас в сундуке. Меня продержали 3 дня и приказали убираться вон из города. Я бы, конечно, не уехал, но те, кому я подчиняюсь добровольно, меня отзывают». Попов пытливо посмотрел Артемке в лицо. «Вам книжки понравились?» «Ох, и книжки ж, особенно та, что про великую семью. Я так понимаю, великая семья — это весь трудовой народ, правда? И все так хорошо описано, вроде как в романе. Прямо за сердце хватает. Вот бы такое в театре показать». Попов посчитал книжки, опять сунул их под сундук и укоризненно взглянул на Артемку. «Двух штук не хватает». «Правильно, не хватает», — подтвердил Артемка с таким выражением, которое ясно говорила. «И не проси, все равно не отдам». «Ну-ну», — согласился Попов. «А теперь до свидания. Спасибо за ужин, за ночлег, а главное — за помощь. Днем сюда заглянет один мужчина, принесет вам Гоголя, Пушкина, а вы ему отдайте все эти книги». Он взял Артемку за руку и уже совсем весело сказал: «Ну, желаю удачи у гимназистов».